Ропиемайзис картоемс – самый вкусный десерт на свете, название которого невозможно выговорить. Я уверена, что со стороны выгляжу просто безупречно, как и моя упорядоченная и чрезвычайно увлекательная жизнь. Успешная работа, зарплата с 5 нулями, молодость и свободное время, которое я целиком посвящаю только себе или работе. И холю и лелею свое тело, наполняя его вкусами и ароматами, но не лишними калориями. Я одеваюсь в дорогие бренды, и меня приглашают на светские мероприятия. Теперь ни у кого не повернется язык назвать меня клушей или наседкой. У меня есть прекрасный любовник, который мне дает то, что мне нужно, и ничего не просит взамен. Я никогда никого не приглашаю в свою прекрасную съемную квартиру в центре Москвы, которую до сих пор все никак не поделят наследники, и я их отлично понимаю. По прошествии 2 лет мой судебный иск бывшему мужу превратился в сплошное болото, в котором увязли все, включая бравого Юру, который ходит по судам от моего имени, любезно избавив меня от необходимости встречаться со своим бывшим мужем или Томой, и получает от меня за свои услуги отличные гонорары. Как он и обещал, не пройдет и года, и я смогу взыскать с Лёши какую-то сумму, которая теперь мне уже не кажется такой запредельной. Я не хочу себя ничем связывать. Ни ипотеками, ни серьезными отношениями, ни ненужными подругами, которых у меня попросту больше не осталось. Моя жизнь прозрачна и понятна, как дистиллированная вода без лишних примесей. Я удалила из нее все ненужное — гнев, злость, зависть и бесполезные воспоминания о своем неудавшемся браке. Просто идеально. И больше ничто не отвлекает меня от моих ароматов и запахов. «Я женюсь», — прерывает мой мысленный поток голос Замира. «Что?» Не понимаю я, что он только что сказал. Вот он лежит рядом. Я опираюсь спиной на его плоский живот с гладкой кожей. И его ладони, которыми он нежно поглаживает мою голую грудь, немного пахнут черешней после кальяна. «Я женюсь, красавица», — повторяет он, словно сообщает мне о том, что ему надо отнести рубашки в химчистку. «Серьезно?» — переспрашиваю я. Мне и в голову не могло прийти, что кто-то вообще может хотеть жениться. «Да, на ком-то помоложе», — спокойно отвечает он, не отрывая взгляд от телевизора и продолжая играть моим затвердевшим в его пальцах соском. «Помоложе, чем кто?» — уточняю я, приподнимаясь в постели и заглядывая ему в лицо. «Чем ты? Так тебе самому уже почти 40, я не права?» «Да так, в целом», — бормочет Замир в ответ что-то невнятное. «Думаю, 20 лет, не старше, самый правильный возраст для девушки, чтобы выходить замуж», — объясняет он мне свои возрастные критерии для будущей жены. И тут внезапная догадка пронзает меня. «Погоди, ты ведь уже нашел кого-то, так?» Нависаю я над ним, и он наконец-то отрывает взгляд от футбола, и его рука ползет по моей талии, мягко, но настойчиво придвигая меня все ближе, чтобы насадить уже на восставший из простыней бронзовый кол. «Да, наверное», — туманно отвечает Замир, и в его бархатных глазах уже поднимается со дна песчаная буря, готовая захлестнуть его. Я решительно отстраняюсь, чувствуя себя так, словно на меня только что вылили тарелку теплого супа прямо в постели, и никак иначе. «Значит, я для тебя недостаточно молода?» — с тихим шипением вырывается у меня. Я поднимаюсь с постели и начинаю искать свои разбросанные по номеру вещи. Возмущение бурлит во мне обжигающим бульоном, и мне стоит огромных усилий сдерживать себя. «Да брось, красавица», — лениво тянет Замир. «Ты же все отлично понимаешь. Тебе уже 27, да еще и развод за плечами. Я думал, нам хорошо вместе. Успокойся, иди ко мне». И он легонько постукивает ладонью по смятой простыне под боком. «Никуда я от тебя не денусь». «Лучше бы он этого не говорил», — проносится у меня в голове, пока я быстро натягиваю на себя платье и прямо на босые ноги надеваю сапоги. «Ты прав», — хватаю я свою сумочку. «Найди себе кого-нибудь помоложе». Подбираю я с пола его брюки Хуго Босс и подхожу к окну. И поглупее. И пока Замир не успел опомниться, его одежда летит прямо на улицу, раскрыв 2 штанины, как 2 тонких крыла над серыми городскими буднями. «Ты с ума сошла?» — доносится мне в спину, но я уже несусь вниз по пожарной лестнице, не дожидаясь лифта. Я еду за рулем арендованного авто, и смех раздирает меня. Я не могу остановиться, как вдруг понимаю, что мои щеки мокрые от слез. Просто поразительно. А чего я хотела? Вечного секса без вкуса и обязательств? До самой пенсии? Или я оскорбилась, что меня только что обозвали старухой? И я снова начинаю смеяться, одновременно сморкаясь и вытирая слезы. Еще не хватало, чтобы я в таком виде заявилась на совещание. Я, в конце концов, мать Марлен Дитрих, в молодости. И я снова начинаю смеяться и рыдать. Просто прекрасно, что наш главный редактор соизволил почтить нас своим присутствием. Иронизирует Мишка, когда я захожу в переговорную после того, как все уже закончилось. «Прости, я пропустила что-то важное?» — бормочу я. «Ты же знаешь, я обычно никогда не опаздываю». «О, да», — соглашается мой друг. «Ну что же, ничего особенного, кроме парочки объявлений о кадровых перестановках и одну очень интересную неофициальную новость». Доверительно наклоняется он ко мне. «Ты же в курсе, что Мишлен собираются прийти на российский рынок?» «Ну да, они уже лет 20 как собираются», — устало отвечаю я. «Ну так вот, теперь они собрались уже точно». Потирает от удовольствия руки Мишка, словно это он сам лично все организовал. «А это значит, что они прежде всего будут ориентироваться на наши обзоры. Понимаешь, о чем я?» «Не совсем», — честно отвечаю я. «Включи логику, Яна», — пытается втолковать мне элементарные вещи мой друг. «Инспекторы Мишлен не будут бегать по всем чебуречным и забегаловкам. Они прежде всего изучают рейтинг цитируемости заведений, а потом уже из них делают выборку». «А кто же, как не мы, создает этот рейтинг цитируемости?» «Точнее, конкретно я, так?» — поясняю я. «Умничка!» — гладит меня по голове Мишка. «Тебе надо в ближайшее время охватить как можно больше новых заведений. И проследи, чтобы ты ничего не пропустила». «Хорошо», — соглашаюсь я. В конце концов, погружаюсь в работу с головой. «Мишка!» — окликаю я уже собирающего свои вещи начальника. «Что, дорогая?» «Мишка, скажи, где сейчас знакомятся нормальные люди?» И, подумав секунду, скромно добавляю, для вдохновения. Он подходит ко мне, внимательно изучает меня и отвечает. «Не переживай, я все устрою». И я только глупо улыбаюсь в ответ. Так, ладно, пара заведений уже за плечами. И я аккуратно вычеркиваю из блокнотика их названия. Блюдо молекулярной кухни, один эксклюзивный стейк, и рыба в виде шампиньона на подушке из мха со вкусом морских водорослей вернули меня хотя бы немного в мое прежнее рабочее состояние. В конце концов, мы живем, чтобы есть, а не едим, чтобы жить. Кто бы там ни утверждал обратное. Я чувствую, что я буквально как аккумулятор постепенно наполняюсь энергией от новых цветов, вкусов и ощущений на языке и небе. Всего по чуть-чуть. Пару граммов одного блюда, пару капель напитка — и чистая вода, чтобы подготовить вкусовые рецепторы для новых ароматов. Последний ресторан на сегодня — «Рогач». Странное название, но да ладно. Отзывы отличные, значит, я уже здесь. Запрятан в кривых старых московских улочках. Сразу можно и не заметить, если бы не облупленная дверь яркого небесного цвета, как на рекламных фото Греции. Словно ее взяли, привезли откуда-нибудь с Крита и вклеили ярко-небесным прямоугольником в нашу серую будничную унылость. Толкаю ее от себя и попадаю в залитый солнцем южный дворик где-нибудь на берегу моря. Музыка Яна Тирсона или кого-то там еще. Гул голосов, смех, звон посуды с кухни и клацанье приборов о тарелки оглушают меня с порога. Здесь так тесно и нет гардероба, и я просто вешаю свое пальто на крючки у двери. Оглядываюсь. В небольшом зале стоят всего три огромных деревянных вытянутых стола, как в столовой, за которыми сидят многочисленные гости. Очень неудобно. Я морщусь, словно почувствовала вдруг вкус прокисшей квашеной капусты. Должно быть, это какая-то ошибка. Но я ответственно отношусь к своей работе, и обложка иногда — это просто всего лишь неудачная обложка, только и всего. Протискиваюсь между чьими-то спинами, в надежде найти хоть одно свободное место. Я так и не увидела ни одного официанта. Все занято. Просто абсурд. Время обеда уже пришло, а ужина не начиналось. И обычно в это время везде пусто. Но не в «Рогаче». Подхожу к девушке на кассе и спрашиваю, где здесь можно присесть. «Где найдете?» С улыбкой обводит она зал рукой, и я вижу свободную только какую-то гигантскую деревянную бочку с приставленной к ней табуреткой. Просто отлично. «А где же ваше меню?» Продолжаю я пытать скучающую девушку, которую, судя по ее виду, уже начинают раздражать мои вопросы. «Просто отвратительное обслуживание», — отмечаю я про себя. «У нас только меню дня». Протягивает она мне засаленный листик бумажки, который уже успели, по всей видимости, облапать несколько сотен немытых рук. «Тогда мне все блюда из меню дня», — уже с раздражением отвечаю я. «И принесите это все, пожалуйста, вон на ту бочку». «У нас самообслуживание», — поясняет девушка, выбивая мне чек. «Ваше имя». «Что?» — не понимаю я. «Назовите ваше имя, пожалуйста», — поясняет мне кассирша. «Мы вас позовем, когда все будет готово». «Яна». Зло отвечаю я, уже готовая плюнуть на все и уйти, но порядочность и чувство долга не позволяют мне это сделать. Да и, пожалуй, вкусные ароматы, которые сразу же укутали меня со всех сторон, как только я зашла в эту забегаловку. Я сижу за своей бочкой, как обездоленная русалка, у которой оторвали хвост, и делаю заметки в своем блокноте. Ну что же, самые хорошие рейтинги, как правило, не в самых качественных и хороших местах, а в самых дешевых. Это знает и младенец. Больше шансов получить заветную пятерку у бюджетной пирожковой от непритязательной публики, чем хотя бы натянуть на четверочку элитному ресторану, рассчитанному на привередливых гурманов. За своими раздумьями я погружаюсь в атмосферу какого-то курортного городка, где люди с раскрасневшимися, румяными, как спелые яблочки, щеками, пьют вино, подливая и подливая в бокалы из бездонных бутылок, стоящих тут же, везде, на стеллажах. Стоит только протянуть руку, и тебе ее откупорят и добавят в счет за незначительную сумму. Огромные ломти желто-кукурузного хлеба лежат на стойке, и каждый берет себе столько, сколько надо к обеду. Я рассматриваю лица и с удивлением понимаю, что на них написано «блаженство», ни больше и ни меньше. Люди с любопытством заглядывают друг другу в тарелки и с нескрываемым наслаждением отправляют в рот кусочки, словно проваливаясь каждый в свою личную нирвану. И над всем этим стрекочут бесконечные цикады. А, впрочем, мне это только приснилось. «Яна!» — будет меня грозный окрик. «Яна, повторяем, ваш заказ готов». И я только сейчас соображаю, что это по мою душу. Еле отрываю себя от табуретки, оказавшейся на удивление удобной, и лениво плетусь к раздаче, где меня ждет обычный жестяной поднос, уставленный огромными мисками с моим обедом. Ну что же, посмотрим, что же здесь такого необычного. Я рассматриваю распластавшуюся передо мной скумбрию, поджаренную до идеальной золотистой корочки. Как странно, но я не слышала запаха рыбы, когда вошла. Прекрасная вытяжка. Решаю я, отрезая микроскопический кусочек и поливая его соусом из крошечного кувшинчика. Кладу в рот, и мне кажется, что я на берегу летнего жаркого моря, сижу под раскидистым платаном, освеженная соленой водой и купанием, и ем только что принесенную с мангала на углях свежайшую рыбу. Простой соус из оливкового масла с чесноком и петрушкой дополняет плотное жирное мясо, добавляя терпкой горчинки. Я перекатываю его на языке, пытаясь понять, что же придает ему эту необычную горечь. Элементарный гарнир. Картофель со шпинатом. И опять с этим необычным ярким горьковатым привкусом. Крошечного кусочка вполне достаточно. Отламываю мякиш свежеиспеченного хлеба, и солнце накрывает меня с головой. Зачерпываю на краешке ложки томатный горячий суп, и тысячи нагретых летом помидорок обволакивают мое небо. Такой полный и спелый аромат, который бывает только у августовских плодов. Десерт в прозрачном стакане. Я даже не знаю, что это. Он ни на что не похож. Точнее, нет, похож. Я пробую кусочек с брусникой, с какой-то хрустящей на зубах крошкой и взбитыми сливками. И словно оказываюсь на площади старинного средневекового городка в Рождество, где девушка в нарядном переднике продает жареный сладкий миндаль, и аромат его разносится по всем улицам. Я даже прикрываю глаза, чтобы рассмотреть пряничные домики и леденцовые крыши, как вдруг понимаю, что что-то мне загораживает свет. Я поднимаю голову от своего подноса и упираюсь взглядом в огромного, просто гигантского мужчину, который с грозным видом нависает надо мной, скрестив на груди огромные ручища. «Сюда люди приходят кушать», — вдруг заявляет он мне с каким-то странным акцентом. «Я не звал инспектора». «Я и кушаю», — раздраженно отвечаю я ему. «Могу есть там, где захочу». «И что вы вообще себе позволяете?» Начинаю я выходить из себя, и весь сегодняшний дурацкий день за моей спиной начинает грязным потоком выливаться наружу. «Я знаю, кто вы». Не оставляет он меня в покое. «Я вас не звал. Уходите». «Да что же это такое?» Я решаю не сдаваться под напором этого хама. «Я никуда не встану с этой вашей табуретки. У вас даже столов нормальных нет для посетителей». Начинаю уже я высказывать ему все, что думаю обо всем об этом. «Не устай», — говорит он что-то на непонятном мне языке, и просто подхватывает табуретку вместе со мною, как легкую пушинку, и, подцепив дверь ногой, выставляет меня на тротуар, где я сижу, задыхаясь от неожиданности и негодования. Уходит, чтобы вернуться с моим пальто и сумочкой, и отдает мне все в руки. Доведенье. «Да что это нахрен такое?» Уже ору я, так и продолжая сидеть на своей табуретке. «Кто вы вообще такой?» «Я Драган Павич», — гордо отвечает великан. «Вы даже не ели то, что заказали. Как можно даже не есть еду?» «Это не ваше дело». Вскакиваю я наконец-то на ноги и понимаю, что мои глаза упираются этому драгону прямо в солнечное сплетение. «Вы ни черта не знаете про меня, а оскорбляете и рукоприкладствуете». Уже ору я на всю улицу. «Если я буду съедать все в каждом чертовом ресторане, про который пишу, то не пролезу ни в одну дверь. А может быть, у вас просто невкусная еда. Причин может быть много». «Так и есть», — замечает он и презрительно бросает мне через плечо на своем непонятном языке. «Мршава, Харинга!» И захлопывает за собой свою прекрасную бирюзовую дверь. Я сижу в полном ступоре, плохо соображая, как мне сейчас все-таки стоит поступить. Звонить в полицию, Роспотребнадзор, или сразу же писать разгромный пост в свой рабочий блог про рестораны, как мужчина снова выходит из ресторана, но на этот раз уже с пакетами. «Ваш заказ, изволите. Дома скушаете». И уходит уже навсегда, чтобы больше не возвращаться. Уверена, что я просто попала на какого-то сумасшедшего, я набираю Мишу и спрашиваю, знает ли он, кто такой Драган Павич. «Ну, конечно, знаю», — смеется он в трубку. «Этого дурачка-серба вся Европа знает. А ты что, про него ничего не слышала разве? Только не говори, что ты пошла к нему в его новый ресторан. Ты что, не изучаешь материал перед тем, как отправиться в новое место?» «Ну, вообще-то нет. Я специально не хочу ничего знать ни об инвесторах, ни о хозяевах, ни о шефах», — гордо отвечаю я своему приятелю. «Я совершенно беспристрастна. Если мне будет известно, что я ем блюда мишленовского повара, то я это все время буду держать в голове, понимаешь?» Объясняю я Мише очевидные вещи. «Мы ведь поэтому так популярны, потому что никогда не подтасовываем факты и не пишем проплаченные отзывы. Разве не так?» все так», — соглашается мой друг. «Так расскажи, что там у тебя с ним произошло». И я пересказываю Мише все недавние события. «Оставь в покое этого придурка, забей», — дает он мне в итоге совет. «Просто мы никогда и ничего о нем не будем писать. Это, пожалуй, один из тех немногих блаженных, кто сам отказался от звезды». «Что?» — не верю я своим ушам. «Так это был он?» «Представь себе. Расскажу попозже. У меня для тебя сюрприз. Приглашаю на искрометный элитный вечер знакомств для тех, кому за». Весело щебечет в трубку Миша. «Спасибо, но мне кажется, что я пока не готова к запредельным знакомствам». Устало благодарю я его в ответ. «А твоего согласия никто не спрашивает», — строго отвечает мой руководитель. «Билеты все оплачены. Закрытая вечеринка, на которой мечтали бы оказаться тысячи одиноких девушек. И не совсем одиноких», — игриво добавляет он. «Так что это не обсуждается. Просто жду тебя ровно в 22:00 уже на месте. Адрес сейчас вышлю. Форма одежды сексуальная и сногсшибательная. Будет безумно и весело. Безумно весело». И на этой оптимистичной сумасшедшей ноте Миша отключается. Шурша пакетами, которые я по какой-то причине не выкинула в урну по дороге, я захожу в свою уютную чужую квартирку, которая мне стала уже давным-давно родным домом. Хотя нет, я отлично знаю, почему и не выкинула еду из рогача. Потому что я не могу забыть ее вкус. И даже сейчас мне хочется снова попробовать тот волшебный десерт и раскрыть его таинственную формулу. Как наркоман с трясущимися руками, я залезаю в пакет и достаю из него аккуратную картонную коробочку. Зачерпываю полную ложку, чтобы снова почувствовать на языке эти вкусные хрустящие крупинки и снова услышать аромат жареного сладкого миндаля на городской площади. Мне кажется, я уже почти поняла, что это. Сливки, свежайшие и самые жирные, брусника с сахаром, немного смородинового листа и какой-то необычный бисквит. Может быть, просто толченое рождественское печенье? За этими размышлениями я даже не замечаю, как полностью выскабливаю ложкой пустую коробочку. Впервые за 2 года, не вспомнив про миллиард калорий. Черт! Интересно, что означает это слово? Как он там меня назвал? Начинаю я гуглить «Мршава Харинга» и вспыхиваю от негодования, когда нахожу перевод. И тут же забиваю в поисковик ругательство на сербском, чтобы точно знать, как ему ответить, если я встречу его еще раз. Правда, очень надеюсь, что никогда. Москва просто огромная, и можно плавать в этом гигантском людском океане всю жизнь, так и не коснувшись друг друга плавниками. Козёл. Нет, не так. Как говорят сербы, магарац.